Ритуал. Здравствуйте, Льва Игоревич, я могу услышать? А что вы хотели? Да это по делам по нашим, по Шишкову, по Святославу Викторовичу Блинкову, знаете, может. А, нет, не знаю. А когда он будет? Ну, завтра, понедельник. А, завтра в понедельник. Ну, хорошо. Скажите, Артем Шишков звонил. Передайте, пожалуйста. Хорошо, ладно. Угу. Все, спасибо. До свидания. Пожалуйста. Алло. Здравствуйте, Святослав Викторович. Это... да, это Петруха звонит. Вы... Какой еще Петруха? Я вас не знаю. Не, подождите, подождите. Дело в том, что вот ритуальщики к вам приезжали, Лев Игоревич Шпилев, вот вы знаете. Алло, алло, Святослав Викторович, ну не надо бросать трубки. А что ты названиваешь сюда? Дай свой телефон, я тебе сейчас сам перезвоню. Если такой смелый, блядь. А что? Давай свой телефон, пишите. Я тебе перезвоню. 210. Сейчас. Так. Так, 210. 68. Я уже звонил. 03. Это фуфло все. Какое фуфло? Не смей сюда звонить, пидорас, это ебаный, душеная харя, блядь. Подождите, зачем вы материтесь? Алло, здравствуйте, Святослав Викторович. Кто говорит? Это Петруха опять. Я по поводу Шпилева Льва Игоревича. Тот, что приходил к вам, помните? Гробовщик. Алло, Святослав Викторович, да не надо кидать трубки. Давайте я вам объясню ситуацию. Кто говорит? Петруха, я вам еще раз говорю. Какой еще в пизду Петруха? Я тебя не знаю. Не, ну не знаете, ладно, это все хорошо. Я ну вам нахуй об... ты там не звонишь. Нет, давайте я вам объясню. Ты мне не нужен, пошел нахуй. Все. Нет, подождите. Алло, да, я слушаю. Святослав Викторович, ну давайте я вам объясню в течение 5 минут, вы не будете бросать трубки. А что ты мне хочешь объяснить? Вот скажи. Я вам объясняю, вот. Приходили с ритуальным... Ты оставь свой домашний телефон, я тебе перезвоню, ты мне объяснишь, да, ладно? Да, нет, подождите. Свой домашний телефон оставляй, и ты мне его потом объясняешь. Нет, окей? Да. Ну, а тогда пошел нахуй, все. Алло, Святослав Викторович, ну если вы мне 5 минут своего времени уделите, я вам все объясню. А мне не нужно что объяснять, я с пранкерами не разговариваю. А я не пранкер. Алло, Святослав алло. Викторович, с чего вы взяли, что я пранкер? Оставь свой домашний телефон, я тебе перезвоню. Оставь свой домашний телефон. А у вас нету определителя номера, я с него и звоню. Ты нихуя, оставь свой домашний телефон настоящий. Вы через интернет все звоните, телефонию, пидорасы. Что это? Я даже не знаю, что... Вы можете 5 минут меня послушать. А, да, я тебе перезвоню сейчас, я там высыплю. Алло, Петух, ты же пользуешься интернет-телефонией, пидорасы ебаный. Что это? Оставь свой городской телефон настоящий, пидор. Почему вы меня оскорбляете? А потому что ты пидор, блядь, ты мне названиваешь как пидорасы вот эти все. Хоть ты мне названиваешь, что я тебе друг, приятель, блядь. Святослав не смей Викторович, сюда звонить, пидорюга ебаная. Я попрошу вас не ругаться. Забудь этот номер, пидор ебаный. Алло. Алло, Святослав Викторович, у нас с вами так диалога вообще не получится. Ну зачем пошел ты нахуй, петух, ты же говно, понимаешь, ты гондон, я с гондонами не разговариваю. Алло. Алло, здравствуйте, Святослав Викторович. Кто говорит? Это Петруха. Петруха. Здорово. Я не Чапаев, не звони сюда. Почему?